Эпилог. Бывают дни и даже года, когда кажется, что ты полностью опустошен. Твоя душа перегорела, и ты попросту мертв. Хотя какое-то время еще можешь ходить, говорить и даже неплохо при этом выглядеть. Ты вроде бы существуешь, но уже по-настоящему не живешь. Пока еще можешь видеть, слышать, но почти ничего не чувствуешь. Хотя нет, все-таки чувствуешь, но очень слабо, словно то, что могло быть сожжено, уже сгорело, а то, что осталось, медленно доживало свои последние мгновения. Я не оглядывался, когда навсегда покидал Орн. Все, что у меня было, умерло там, в особняке ублюдочного графа, вместе с обручальным кольцом и двумя обгоревшими до неузнаваемости трупами. А может, еще раньше, во дворце, откуда я уходил, пылая от гнева и незаслуженной обиды. Тогда я действительно горел ярко, отчаянно, зло. А потом только догорал, теряя вместе с пламенем не только злость, но и себя самого. Такое впечатление, что именно тогда во мне что-то надломилось и угасло. Хотя осознал я это намного позже, дня через три, уже в лесу, когда остановился, чтобы в очередной раз дать роздых коню, подошел к ручью умыться и увидел свое отражение. Старик. Из воды на меня смотрел уставший от жизни старик, в котором не теплилось даже надежды. Изможденное, обветренное, обзаведшееся у рта горькими складками лицо, бескровные губы, выцветшие, будто от яркого солнца, глаза, равнодушный взгляд. Однако в равнодушии имелась и своя прелесть. Оно не давало вспоминать, спасало от опасных эмоций и не позволяло рвать на части израненную душу. Умывшись, я присел на берегу и уставился на черное небо бездумным взглядом. Что ж, вот, в общем-то, все и закончилось. Больше нет никакого Мара Эль-Ро. Есть просто Мар. А может, Март? Марк? Мартин? Не знаю, как мне теперь представляться. Всякое ведь бывает. И неожиданные встречи, и просто совпадения. А еще, если задуматься, можно сиронизировать над именем Мар-Рам. Что-то в этом все-таки есть. Особенно если вспомнить ледяные равнины. Но даже это уже не вызывало улыбки. Здесь было одиноко, грустно, тихо и так же пусто, как у меня на душе. Неожиданно над ночным лесом раздался заунывный волчий вой, долгий, настойчивый, зовущий. Я резким движением сел и настороженно прислушался. Неужели показалось? Но нет. Одинокий волк завыл снова, на этот раз гораздо ближе, чем раньше. Затем в третий раз, настойчиво требуя ответа. И я не выдержал. Запрокинув голову, позвал невесть откуда взявшегося брата. А потом поднялся с земли и двинулся навстречу, откуда-то зная, что он ищет именно меня. И не просто ищет, а уже давно ждет. И каждую ночь зовет в надежде, что я услышу. И вот я услышал, встрепенулся, побежал, ориентируясь на неожиданно проснувшееся чутье. Отмахал, наверное, рисана два, прежде чем почувствовал. Брат рядом. Затем перешел на шаг, вспомнив, что волки на Тальраме передвигаются гораздо быстрее лошади и тем более человека. Наконец остановился. С замиранием сердца уставился на кусты, за которыми промелькнула стремительная тень. А когда оттуда, тяжело дыша и вывалив наружу красный язык, выскочил молодой белый волк, непроизвольно улыбнулся. «Ворчун!» После чего распахнул объятия, крепко обнял довольно заурчавшего зверя и, уткнувшись лбом в густую шерсть, прошептал: «Ну, здравствуй, брат! Как же я рад снова тебя видеть!» Конец второй книги.